Глава 25. К вечеру воздух над водой стал холоднее, а ноги все чаще сводило судорогой. Зато перестало пригревать безжалостное солнце. Ладр и Драк настойчиво плыли к берегу, цепляясь за большой обломок лодки. Никто из них не поставил бы свою жизнь на то, что они движутся в верном направлении. Но они работали ногами, пока хватало сил, лишь изредка забираясь на деревяшку, чтобы передохнуть. Двоих одновременно обломок не выдерживал, но одного принимал с радостью, лишь немногим глубже погружаясь под воду. Ладра беспокоил Драк. Обожженные медузами руки мага болели и подчинялись ему через раз. Он храбрился и делал вид, что все хорошо. Но мальчишка отлично видел, как ему трудно удерживаться на плаву. Ладр долго решался, но потом осторожно предложил. «Может, ты подлечишься, Драк? Незачем мучить себя понапрасну. Если не осталось сил, воспользуйся моим источником. Клянусь, все твои тайны останутся при тебе. Я никому не скажу ни слова». Драк фыркнул и перехватил обломок лодки, покачал головой. «Это вряд ли. Даже если бы захотел, я бы не смог дотянуться до тебя. Море подавляет лучше любого поглотителя. Лечиться буду на берегу», — ухмыльнулся. «Если раньше не сдохну. Попались очень странные медузы». Ладр нахмурился. Драк, конечно, соперник, но думать о плохом не хотелось. Гораздо приятнее было бы одолеть его в открытом противостоянии. К тому же мертвые всегда идеальны, и никто не скажет, что легче уводить женщину у живого человека со всеми его недостатками или воевать с памятью об идеальном возлюбленном. Посмотрел на мага. «Нет, приятель, так легко ты не отделаешься». Бедро свело судорогой, и Ладр с неуклюжей торопливостью забрался на обломок лодки. Улегся на бок, схватил ногу за лодыжку и потянул назад. Стало немного легче, но боль не отступила. Мальчишка поморщился и снова потянул ногу. Драк добродушно ухмыльнулся. «Тут помощь нужна не только мне. Полежи на солнце, погрейся. Будет легче». «Да какое тут солнце? Почти ничего не осталось», — возразил Ладр. «Скоро ночь». Открыл рот, чтобы поведать про то, что в темноте их запросто сожрут морские твари, но осекся. С телом происходило что-то неладное. Судорогой свело не только конечности, но и спину, и шею. Он охнул, пытаясь прийти в себя. Скорчился от боли. Закрыл глаза. Деревяшка погрузилась глубже в воду. Он потянулся, потер руками плечи и посмотрел вокруг. Мир изменился. Сумерки перестали мешать, море посветлело, а воздух приобрел тысячи новых запахов. Ладр пристально посмотрел на свои руки и улыбнулся. Большие ладони с негладкой кожей и браслетами змеиной шкуры у запястий не оставляли сомнений. Он снова обрел свое взрослое тело. «Рад знакомству!» — с усмешкой приветствовал Драк. «Авар, если не ошибаюсь?» «Авар», — согласился собеседник и нырнул в воду, разгружая обломок. «Это врата тебя так изувечили?» — съехидничал маг. «Или наоборот, украсили? Демон вас, кмыров, разберет». «Врата, будь они неладны», — довольно откликнулся Авар. Он так обрадовался своему прежнему телу, что пропустил издевки мимо ушей. Потянул носом воздух. «Надо плыть сюда», — показал рукой чуть левее. «Оттуда пахнет жильем, и мне кажется, что я вижу темную полоску на море». «Как кстати ты обернулся!» Мак загреб ногами, поворачивая. «В темноте видишь, запахи чуешь лучше. Может, статься, мы еще выберемся на берег». «А у нас нет другого выхода?» Авар сильнее заработал ногами. «Не знаю, как ты, а я единственный наследник Латиратского княжества. Мне умирать никак нельзя». Мак только хмыкнул в ответ. Они плыли, казалось, целую вечность. Солнце уже село, когда Авар ясно увидел берег. Увидел и то, что руки мага совсем не подчиняются хозяину, и если он не утонул до сих пор, то только потому, что почти лежал на обломке. «Залезай туда!» — скомандовал он Драку, но маг лишь нахмурился. «Это еще зачем?» Авар сделал глубокий вдох, принимая самую сбалансированную свою ипостась — полузверя с мордой ящерицы и двумя хвостами. «Затем, что я не только вижу в темноте, но и повыносливее буду. К тому же у меня здоровые руки. А чем дольше мы в воде, тем больше шансов, что нас сожрет кто-нибудь очень голодный». Драк вздохнул, но подчинился. Авар довольно хмыкнул, все-таки в рассудительности магу не откажешь. Собрал все силы и направился к берегу. Нет, Авар немного переоценил себя, и к тому моменту, когда они смогли ногами коснуться дна, он был измотан так, что еле шагал. Лапы ныли, он наглотался воды и, кажется, чем-то оцарапал один из хвостов. Но и маг оказался не в лучшей форме. Волочил ноги и морщился от каждого шага. Они добрели до места, куда не доставали волны, и усталые улеглись на песок. Неподалеку Авар увидел крепостные стены Тмара, но идти в город сейчас просто не было сил. «Тебя куда, приятель?» — поинтересовался он у мага. «К лекарям или к Рину?» «Понятия не имею», — протянул Драк. «Но Рин внушает мне больше доверия». Помолчал и после продолжил. «Оставь меня здесь, а сам сходи за помощью. Так будет легче. Заодно выяснишь, что с Эллой». «Нет уж», — проворчал Авар, глубоко вдыхая и принимая самую близкую к человеческой ипостась. «Мне искорка за тебя всю чешую снимет. Скажет, что угробил специально, так что сейчас я отдышусь, и мы потопаем к лекарям». Помолчали. Авар смотрел на равнодушные звезды и думал о судьбе и ее похабном чувстве юмора. Раз за разом провидение придумывало штуки почище любого драматурга. Потом вернулся к своему превращению. «Интересно», — думал он. «А вещи в торбе, что остались в доме у Видия, тоже возвратили свое обличие. Глядишь, удастся пообщаться с отцом и выспросить у него, что к чему». От мыслей оторвал яркий свет вдали. Авар приподнялся на локти и разглядел приближающуюся к ним женщину с посохом. Он тяжело проглотил слюну. Руку готов был дать на отсечение, что это не Элла. Авар спешно поднялся на ноги и посмотрел вокруг в поисках чего-нибудь похожего на оружие. Им с Драком только чужого полного сил мага не хватало. Женщина ускорилась. Авар подал руку, помогая Драку встать. Маг вгляделся в темноту и махнул рукой. «Это Боя, моя сестра!» Попытался потереть подбородок, но рука остановилась на полпути. Драк поморщился и продолжил. та еще заноза, но вполне безобидно». Женщина подошла вплотную, и Авар разглядел ее. Сходство с Драком было поразительное. Те же длинные, истинно черные волосы, тот же тонкий нос и поджатые губы, те же раскосые карие глаза и руки с тонкими пальцами. Так же разит можжевельником. Она измученно улыбнулась, и Авар усмехнулся. Если вдруг у кого-то еще оставались сомнения в их с Драком родстве, то сейчас они должны были развеяться окончательно. Маг обнял ее и поцеловал в лоб. Женщина зажмурила глаза и тяжело вздохнула. «Тормак поднял знак, и я пришла тебе на помощь». «Ты беременна?» То ли спросил, то ли констатировал Драк, и Авар окончательно осознал, что ничего не понимает. Округлившийся живот Боя, безусловно, вызывал вопросы, но ему бы и в голову не пришло приветствовать сестру этой фразой. «К сожалению, да». Боя еще раз вздохнула и облизнула губы. «Пойдем, отведу тебя домой. Рин ждет. Попробуем переиграть судьбу. И девушка, как ее...» Тут она сдвинула брови, пытаясь вспомнить. «Дочь Теона!» «Элла!» — подсказал Драк и, закрыв глаза, покачал головой. «Не надо силы. Я хочу пройтись». «Как скажешь!» — выдохнула Боя и тяжело проглотила слюну. «Я отпустила лазурного вестника на свободу. Нам ни к чему ни неудачи, ни пророчества». «У нас уже есть одно», — мрачно заметил Драк и зашагал вдоль берега. Авар последовал за ним. Боя смерила его пристальным взглядом. «Элла сказала, с Драком будет мальчик», — ухмыльнулась. «Она говорила о тебе, дитя повелителя неба?» «Авар, сын Искала», — с нажимом ответил мальчик и пожал плечами. «Я был мальчиком, а теперь я снова я. Пойду с вами, вдруг понадобится помощь». «Помощи не нужно», — отмахнулся Драк. «Но, думаю, твое присутствие окончательно расставит все по местам». «Пойдем, я приглашаю в гости». Авар молча кивнул и пригладил волосы, чтобы хоть как-то унять волнение. Расставлять все по своим местам именно сегодня он не планировал. Тьма сгущалась, и Авару вдруг показалось, что зрение изменяет ему. Все вокруг словно покрылось пылью и приобрело серый оттенок. Они еще не дошли до голубого дома с окнами-бойницами, когда Авар увидел приближающуюся Эллу. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Ей досталось не меньше, но, тем не менее, она почти бежала им навстречу. К сожалению, бежала она к другому. Она обняла Драка и, не стесняясь, поцеловала его в губы. «Ты жив! Как хорошо!» Она еще раз поцеловала его, а потом нахмурилась. «А где Ладр? Повелитель обещал мне, что вы оба доберетесь до берега». Боя посветила посохом на Авара и подмигнула. «Вот твой мальчишка». Не выпуская Драка из объятий, Элла удивленно уставилась на Авара, нахмурилась и презрительно сморщила носик. «Мог бы и не скрываться», — фыркнула она. «Все равно ничего не изменишь». Затем будто вспомнила чего-то и тяжело вздохнула. Отстранилась от Драка, сложила руки в замок. Заглянула сыну Искала в глаза. Авару показалось, будто все сжалось внутри, Никогда она не смотрела на него с такой мольбой. «Поможешь мне сегодня?» «Я без сил, а они очень понадобятся». Он глубоко вздохнул. Язык прилип к небу, и сердце заколотилось, как бешеное. Знать мысли Искорки совсем не хотелось, но она просит о помощи, и отказать ей совершенно невозможно. К тому же вряд ли она уйдет от разговора после. Она посчитает себя обязанной, и это будет ой как на руку. Вот только хотелось бы знать, что происходит. Элла взяла Драка за руку и прижалась к его плечу. Авар отвел взгляд. Даже если всю дорогу надо будет смотреть только на море, он не повернет головы. Или, может, лучше видеть все как есть? «Признаться, я бы с большей радостью просто провел эту ночь с тобой», проговорил Драк, чмокнув Эллу в висок. «Но, боюсь, сегодня мне нечего тебе предложить, поэтому я разрешу вам с Боей делать, что вздумается». «Я все приготовила», — пролепетала Элла в ответ. «Боя говорит, шанс есть. Рин с ней согласен. Все будет хорошо, любовь моя». Авар нахмурился и посмотрел вокруг. Мир стал до омерзения мрачен. Нет, зрение тут было ни при чем. Это на душе наступила темная холодная ночь. Элли никогда не приходилось лечить в компании других магов. Но если Боя сказала правду, чтобы помочь Драку, нужны были силы всех. Ожоги любовника не выглядели опасными, но руки не подчинялись ему. Более того, Элла успела заметить, что и голову тот поворачивает с трудом. А если брать в расчет поведанное Боей пророчество о страже Тмара, выходило совсем скверно. Драка нужно было спасать. Повинуясь команде Рина, Элла привычно приникла к источнику Авара. Удивилась. Она редко пользовалась его силой, но не помнила, чтобы за ней водились какие-нибудь особенности. Сейчас же ей показалось, что от его источника веет безмятежным летним днем. Днем, в котором пахнет травами и душа наполняется счастьем. Она вдохнула глубже и, ухватив Рина за руку, начала заклинание. Рин и Боя оставили Эллу удерживать нить, пока они борются с недугом. Дочь Теона не возражала. Лучше всего она лечила раны. Драка же поразил неизвестный яд. А вот с нитями судьбы лучше нее никто не справится. Держать нить любовника оказалось нетрудно, и Элла старалась по мере сил помогать остальным. Вот только сколько они ни старались, яд не уходил полностью. Где бы ни оставалась отрава, она мгновенно распространялась всюду, делая все усилия магов тщетными. Сил не жалели, нужных слов знали достаточно, но только измучили и себя, и пациента. Рин еще применял ударное заклинание, когда Элли пришло видение. Она совершенно четко увидела, что на другом конце нити Драка нет клубка, лишь коротенький конец. Тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли, и посмотрела на Бою. В глазах той стояли слезы, но она с удивительной настойчивостью пыталась помочь брату снова и снова. Элла тоже собралась и присоединилась к Рину. Сила накатывала теплыми волнами, и, преобразуя ее в тонкую сеть, дочь Теона раз за разом укрывала ей любовника, заставляя заклинание проникать в каждую частичку его тела. Рин бил яд со всех сторон, и в какой-то момент отрава отступила, затихла и перестала разбегаться по телу жертвы. Боя посмотрела на Эллу, облизнула пересохшие губы и вздохнула с облегчением. Рин вытер пот со лба, но дочь Теона по-прежнему видела, что у нити драка больше нет клубка. Она тяжело сглотнула и покачала головой. Рин нахмурился, снова осмотрел пациента и, закончив заклинание, заметил. «Тебе кажется, пока мы победили?» «Сделаем перерыв и продолжим», — констатировала Боя. «Надеюсь, ты прав, Рин, но вижу и то, что видит Элла, и это меня пугает». Элла разорвала связь с Аваром и потерла лицо. Причин не верить Рину не было, но и себе она верила не меньше. А ее видение ничего хорошего не сулили. Очнулся Авар, и Элла, оставив Бою и Рина будить драка, вызвалась проводить бывшего жениха. Молчали, пока не вышли из дома. Лишь когда Элла увидела Тормака, она послала его за Арной, а остальное время тишину ничего не нарушало. Элла довела Авара до калитки и вышла с ним к морю. Вокруг было темно, хоть глаз выколи, и даже луна и та умудрилась спрятаться на безоблачном небе. Дул прохладный ветерок. Пахло высохшими водорослями и мокрым песком. «Я хотел бы поговорить с тобой», — громко выдохнул Авар. «А нас?» «Нас не существует», — отрезала Элла. Авар схватил ее за руку. Элла вздрогнула. Было что-то до боли знакомое в прикосновении этой прохладной шершавой руки. «И тем не менее я настаиваю на встрече. Думаю, имею право хотя бы поболтать наедине с тобой немного». «Хорошо», — нахмурилась Элла. «Только не надейся, что из этого что-то выйдет. Я люблю другого». Авар поднес ее руку к губам и поцеловал. «Я хочу только поговорить». «Я пошлю записку в дом Видия, как у меня будет время», — выдохнула Элла и, высвободив руку, ушла обратно. Авар сейчас только раздражал. Сердце трепетало и колотилось в тревоге о другом мужчине. Драк сидел на том же диване, где она оставила его. В свете свечей взгляд его казался ясным, на лице застыло что-то, напоминающее улыбку. Боя и Рин сообщили, что Тормак приготовил кофе и испарились. Элла только удивилась. Она видела, как слуга ушел за Арной. «Хочу, чтобы ты провела эту ночь со мной», — еле слышно объявил Драк. Элла уселась рядом и взяла его за руку. «Конечно», — улыбнулась, — «и все другие тоже», — вздохнула и добавила, — «пока ты этого хочешь». Драк поморщился, но запустил ладонь в рыжую шевелюру. Поцеловал макушку любовницы. «Других не будет, любимая». Он тяжело проглотил слюну. «Там были не медузы, а расплывчатые кошки. Я до последнего надеялся, что в море они не так опасны, как во время нашествия. Но сейчас вижу, что им все равно, где убивать». «Не хочу, чтобы вы мучили себя понапрасну. Все равно ничего не изменишь». «Не говори ерунды!» Элла обняла его. «Рин победил яд!» «Не буду спорить». Драк шумно вздохнул и облизнул губы. «Завтра посмотрим». «Прости. До спальни придется идти самой». Элла встала с дивана и опустилась напротив любовника на колени. Посмотрела в глаза. «Не бросай меня. Мне так хорошо с тобой». Она бегло поцеловала его в губы. «Постараюсь, любимая». Драк прижал ее к груди. «Ничего лучше тебя со мной в этой жизни не было». Элла прикусила губу. Захотелось плакать, но маг покачал головой. Поднялся на ноги и подал ей руку.